Водевильная демонстрация одиночества. Меня на миг захлестнуло желание заорать на холостяка, выложить ему, что я не такая, что у меня есть друзья, что я как раз возвращаюсь с великолепного дружеского ужина в замечательном семейном доме. Конечно, я этого не сделала. Опустив голову, я копалась в сумочке до тех пор, пока злополучный покупатель не исчез за дверью. Поздно вечером, сидя в постели с чашкой чая в руках и порцией под боком, я еще раз с немалым удовлетворением перебрала в памяти события этого вечера. У меня все прошло замечательно. С детьми я поговорила достойно, с хозяином дома тоже нашла общий язык. А когда Шебе понадобился совет, подыскала мудрые и сердечные слова. Шеба так и светилась благодарностью. Как я заблуждалась! Но какой счастливой я была! Глава 7. Где встречаться? Таков, как я понимаю, был главный вопрос любовников на первом этапе романа. Где можно остаться наедине? Где этим заняться? За неимением более подходящего места они вновь и вновь приходили на Хэмпстедскую пустошь. Шеба не уверена в точном количестве встреч, но 20 раз — это минимум. Тот факт, что свидания проходили под открытым небом, чрезвычайно будоражил прессу. Огорчу журналистов. Вопреки их непристойным намекам, ни Шеба, ни Коннелли не получали особенного удовольствия от рандеву на свежем воздухе. Насколько я понимаю, в промозглой сырости лондонских парков не так-то легко полностью отдаться страсти. Вечера в начале апреля были до того холодны, что у Шебы немели губы и пальцы. А если погода была более милосердна, насекомые и собачьи кучи все равно не давали расслабиться. Как-то на полянку, где обнимались Шеба с Коннелли, забрел парень. Шеба так завизжала, что до смерти напугала невольного свидетеля. Тот сам завизжал и бросился прочь. Коннелли пытался успокоить Шебу, уверял, что незнакомец не вернется, но уговорить не смог, и вечер пропал. Вскоре Шеба поняла, что они с Коннелли, сами того не ведая, облюбовали уголок парка, известный как место встреч гомосексуалистов. Незнакомец, нарушивший их покой, не собирался подглядывать за милующейся парочкой. Он сам искал себе голубого дружка на вечер. И все же тот случай так растревожил Шебу, что следующее свидание она назначила снова в школе, в своей студии. Разумеется, она заперла дверь и задернула шторы. Но у уборщиц, которые приходили, когда им заблагорассудится, тоже имелись ключи. Велик был риск попасться. Я не устаю повторять Шебе, что подобное безрассудство трудно объяснить чем-либо иным, кроме как сексуальной зависимостью. Шеба возражает. На ее взгляд, в ее отношениях с Коннелли Плотского было меньше, чем я определяю своей фразой.